Окончательное решение. Крестьянин есть существо вечное и независимое от всех культур, к которым он принадлежит. Вера настоящего крестьянина – древнее христианство. Его боги – древнее любых богов более развитых религий. Освальд Спенглер. Закат Европы. Ко дню падения кометы фургон был уже не новым, а за последние несколько месяцев он состарился на много лет. Он быком упрямо пер по бездорожью, по побережью недавно возникшего моря. Он весь провонял рыбой. Техническое обслуживание теперь вещь невозможная, а из-за непрерывных дождей он насквозь проржавел, будто ржавел на протяжении многих лет. Сохранилась лишь одна фара, и фургон казался ослепшим наполовину. И еще казалось, фургон знал, что его время закончилось. Он ревел и продвигался вперед, как бы прихрамывая. И каждый раз, когда он подпрыгивал, трясясь будто в смертельной муке, в бедро Тима Хамдера вонзалась игла пронзительной боли. Хуже всего было то, что машиной следовало управлять. Правая нога не доставала до педали сцепления. Тиму приходилось действовать левой, и каждый раз казалось, будто в кость втыкается ледяной зазубренный штырь. Но все же Тим продолжал вести машину по изуродованной рытвинам дороге на скорости. Чем больше скорость, тем меньше тряски. На посту у баррикады находился Кэл Кристофер. Вооружен он был автоматом арабийского образца. В другой руке он держал бутылку Old Fetcal. Он весь лучился от радости, чуть не лопался от важности. Ему хотелось разговаривать. «Хамнер, рад вас видеть!» Он протянул бутылку в окно машины. «Выпейте-ка! Эй! Эй, что случилось с вашим лицом?» «Песок», — ответил Тим. «Послушайте, у меня в кузове трое раненых. Может кто-нибудь вести машину дальше вместо меня?» «Да, но здесь только двое. Остальные празднуют. Ваши парни тоже одержали победу? Мы уже знаем, что у вас там была драка, и вы расколошматили их». «Раненые», — сказал Тим. «В госпитале кто-нибудь есть?» «Остается надеяться, что да. У нас тут тоже есть раненые. Но мы победили. Они не ожидали этого. Тим, это было прекрасно. Варио Форестера их попросту уничтожило. Они будут удирать без остановки, пока...» «Они уже остановились. И Кэл, у меня нет времени на разговоры». «Да ладно, все празднуют. Это в городском совете. А госпиталь совсем рядом, так что вам помогут. Может, вы там и не найдете ни одного трезвого, но...» «Баррикада, Кэл, я не смогу помочь разобрать ее вам. Я и сам ранен». «О, плохо». Кэл отодвинул бревно. Ни в одном из домов не горел свет. Тим на дороге не видел ни одной души. Ехать здесь было легче. Все рытвины были заравнены. Тим проехал поворот и увидел город. Неярко светилось во тьме здание городского совета. В каждом окне свет зажженной свечи или керосиновой лампы. Этот свет не слишком впечатлял после ослепительного сияния атомной электростанции. Но все же он служил несомненным признаком, что здесь празднуют. Народу собралось так много, что в здании все не поместились. И потому, несмотря на мелкий сыплющийся с неба снег, люди толпились на улице. Поскольку было холодно и дул ветер, люди жались друг к другу, образуя тесные группки. Но все равно Тим услышал, как громко они смеются. Он остановил машину поблизости от здания бывшего городского санатория. Он начал вылезать из кабины. Навстречу ему хлынули люди, толпившиеся возле дома городского совета. Кто-то бежал неуклюже раскачиваясь. Эйлин, это ее солнечная улыбка. Улыбка широкая и знакомая. «Осторожнее!» – закричал Тим, но было поздно. Она стремглав кинулась к нему, крепко обняла, смеясь. А он старался сохранить равновесие, чтобы оба они не упали. Боль скрежещуще заплясала в кости. «Осторожнее, Господи Иисусе! У меня в бедре кусок металла!» Она отскочила от него, будто ужаленная. «Что случилось?» И увидела его лицо. Улыбка ее пропала. «Что случилось?» «Снаряд мортиры. Он разорвался как раз перед нами. Мы с радиоаппаратурой находились на верхушке башни охлаждения. Осколки разнесли радио на куски. А полицейского, да, его фамилия была Уингейт, тоже в клочки. А я, Эйлин, стоял как раз между ними. Но все, что досталось на мою долю, это горсть песка, выброшенная взрывом из мешка мне в лицо, и осколок в бедре. У тебя все в порядке?» «О, конечно. И с тобой ведь все в порядке, так ведь? Ты можешь ходить, ты жив. Слава богу». И раньше, чем Тим успел прерывать ее, Эйлин продолжала. «Тим, мы победили. Мы, должно быть, перебили половину людоедов. А те, кто уцелел, еще удирают. Джордж Кристофер гнался за ними 50 миль. «Они никогда не полезут к нам снова!» Хвастливо крикнул кто-то, и Тим понял, что вокруг него столпились. Мужчина, крикнувший это, выглядел странно. По всему виду, похоже, индеец. Он сунул Тиму бутылку. «Последнее ирландское виски в мире. Хорошо бы приберечь его для кофе по-ирландски», – засмеялся кто-то. «Но кофе больше не будет». Бутылка была почти пуста. Тим не стал пить. «В кузове раненые!» – закричал он. «Нужны те, кто понесет носилки!» И повторил снова. «Кто понесет носилки?» «И сами носилки тоже нужны, кстати». Кто-то из празднующих направился к больнице. Эйлин нахмурилась, не столько горестно, сколько изумленно. Она все смотрела на Тима, чтобы до конца увериться, что он здесь, и что он жив. «Мы знаем, что АЭС была атакована», — сказала она. «Но вы отбили нападение. Никто из наших ребят не убит, не ранен?» «Это была первая атака», — сказал Тим. «Потом они напали снова. Сегодня днем». «Сегодня днем? – недоверчиво переспросил индеец. «Но они же бегут, мы их преследовали». «Они уже не бегут», – сказал Тим. «Остановились». Эллен приблизила губы к его уху. «Морин захочет узнать, как дела у Джонни Бейкера». «Он мертв». Эллен потрясенно смотрела на Тима. Подошли люди с носилками. Раненые находились в кузове. Они были завернуты в одеяло, словно коконы. Одним из них был Джек Росс. Мужчины, принесшие носилки, остановились в изумлении, глядя на двух других. Оба были чернокожими. «Полицейский мэра Аллена», — пояснил Тим. Он захотел было помочь нести носилки. Но все, что ему кое-как удалось, — это нести самого себя. Да и то пришлось сперва взять палку, которую вместо костыля дал ему один из рыболовов Хори Джексона. Ковыляя, Тим вошел в больницу. Леонила Малик распорядилась доставить раненых в гостиную. Здесь было тепло, комната обогревалась, и стоял огромный письменный стол, используемый в качестве хирургического. Носилки поставили на пол, и Леонила быстро и внимательно осмотрела раненых. Сперва Джека Росса. Леонила приставила стетоскоп к его груди, нахмурилась, несколько передвинула стетоскоп. Подняла руку Джека и сильно надавила на ноготь большого пальца. Ноготь побледнел и остался белым. Леонила молча натянула одеяло на лицо Джека и подошла к следующим носилкам. Полисмен был в сознании. «Вы слышите меня?» – спросила Малик. «Да. Вы русская женщина-космонавт?» «Да. Сколько у вас ранений?» 6. Шрапнель. Кишки как в огне горят». Пока Леонила прослушала его пульс, Тим, ковыляя, вышел из комнаты. Вслед за ним, крепко вцепившись в его руку, Эллен. «Ты ранен? Твое место здесь», – говорила Эллен. «Кровотечения нет. Мне не нужно туда. Кто-то ведь должен сказать Джорджу о его зяте. И еще мне нужно кое-что сделать. Нам необходимо подкрепление. Как можно быстрее». Поглядев в лицо Эллен, Тим все понял. Никому здесь не захочется услышать такого рода известия. Люди сражались, победили. И никому не захочется узнать, что нужно снова сражаться. «Врача на электростанции не было», — сказал Тим. «И никто не пожелал выковыривать из меня этот осколок». «Немедленно возвращайся в операционную», — приказала Эллен. «Вернусь. Но сперва полицейские. Они ранены более тяжело, чем я. На АЭС была санитарка. Она залила мою рану сульфамидными препаратами и наложила стерильную малевую повязку. Со мной пока что все в порядке. Мне нужно переговорить с Харди». Было трудно заставить свои мысли не разбегаться. Бедро горело словно в огне, и от боли в голове все путалось. Путь до здания городского совета был короток. Тим не мешало Эллен поддерживать его, пока они шли. Черт, снова их окружили. «Хамдер, что случилось?» – спросил Стив Кокс, управляющий поместьем Джексона. «Не приставайте к нему, сейчас он нам все расскажет», – промычал еще кто-то. И кто-то третий спросил. «Хамдер, вы собираетесь выпить это?» Тим обнаружил, что в его руке зажата полупустая бутылка. Он сунул ее спросившему. «Эй!» – крикнул Стив Кокс. «Отдайте бутылку ему обратно! Ну же, дружище, выпейте с нами! Мы победили!» «Не могу! Мне нужно поговорить с сенатором и Харди! Нам нужна помощь!» Он ощутил, как при этих словах Эллен вся замерла, напрягшись. «Людям ненавистны плохие новости!» «Следующей атаки нам не выдержать!» – сказал Тим. «Наши потери слишком велики!» «Нет, война закончилась!» – прошептала Эллен. «Это ты считаешь, что она закончилась?» – сказал Тим. «Так все считают!» На лице Эллен появилось выражение невыносимого страдания. Это должно было размягчить сердце Тима Хамнера, но не размягчило. «Никому не хочется идти в бой снова», — сказала Эллен. «И не пойдем!» — тонким пронзительным голосом выкрикнула Джоанна Макферсон. «Мы уже перебили этих сучьих детей, Тим». Она пододвинулась к нему, подставляя свое плечо ему под мышку, чтобы он мог опереться. «Их осталось слишком мало, чтобы опять воевать. Они разгромлены. А те, кто спаслись, будут утверждать, что никогда и не слышали о братстве. И это тоже у них не получится. Мы их всегда узнаем». Джоанна сделалась кровожадной. Потом она вдруг спросила. «С Марком все в порядке?» «У Марка все хорошо». Лишь теперь Тим начал осознавать, какую гору пытается он свернуть. Невыполнимая задача. «Но ведь нужно же это сделать. Должны же его понять». И Тим добавил. «Он более здоров, более счастлив и чище телом, чем любой из вас. На АЭС имеются действующие душевые с горячей водой. И стиральные машины. Может быть, хоть это подействует?» В комнате, примыкающей к конференц-залу городского совета, Рик Деланти защищал свою честь, отбиваясь от Дженнифер Доу. Дженнифер вознамерилась увести Рика к себе. Ее, несомненно, забавляло происходящее, что было уж совсем неприлично. «И знаете, вам совсем не обязательно жениться на мне». Рик ничего не ответил, и она рассмеялась. Джинджер была крепкого телосложения Матрона лет 30 с лишним. Ее темные волосы были приглажены так, что даже чуть светились. Вероятно, она причесалась первый раз со дня падения молота. «Хотя если вам все равно, вы можете ко мне совсем переехать. А не захотите, так утром уйдете». «Никого это не волнует. Сами понимаете, здесь не Миссисипи. На 1000 миль в округе вы не отыщете чернокожей женщины. Разве что у людоеда». «Ну, допустим, что от этого факта я могу почувствовать себя неуютно», – отбивался Рик. «Но все обстоит не так просто. У меня горе». Он бы меньше нервничал, если бы ему и Джинджер не приходилось говорить так громко. Но нужно было перекрикивать пение, доносившееся из зала. Мелодии у песни, похоже, вовсе не было. Этот недостаток восполнялся громким исполнением. Ни разу не сбривал усов со своего лица и в пьяной драке всегда был готов насмерть стоять до конца. Улыбка Джинджер несколько увяла. «Все мы горюем по кому-нибудь, Рик, но мы же не должны поддаваться. Джилл, мой муж, поехал в Портервиль, но у него был намечен завтрак с его адвокатом, и больше я его не видела. Он уехал, а потом бах! Я думаю, что они оба остались под рухнувшей плотиной. Мой любимый идет, снег дробя плечом, под очень опасным углом, но все преграды ему нипочем, он нервы связал узлом». «Сейчас не время предаваться горю», — сказала Джинджер. «Сейчас время праздновать». Она недовольно скривила губы. «Мужчин у нас тут много, гораздо больше, чем женщин. И никто никогда не говорил мне, что я урод». «Вы не урод», — согласился Рик. «Хочет ли она присоединить к своей коллекции скальп космонавта? Или ей нужен скальп чернокожего? Или это охота за мужем?» Рик вдруг выяснил, что он начинает гордиться. Но воспоминания о доме Вейлага были слишком яркими и свежими. Он открыл дверь к соседям. Крепчает ветер, на землю валя, мороз нагоняет страха. При 100 градусах ниже нуля мой друг застегнул рубаху.